Глава 27, в которой свершается таинство, и мы выруливаем со двора. На последних словах ее клятвы экран перед моими глазами погас, и я передал потухший планшет хозяйке. «Я бы дала тебе время на подумать», — тут же заговорила незабудка. «Но до истечения моратория осталось всего около 40 минут. Поэтому принять решение, рихтовщик, ты должен немедленно, иначе я чисто физически не успею доставить тебя к Гале, и наша договоренность потеряет всякий смысл». «Эх, была не была». «Согласен». «Разумно», — кивнула незабудка, широко улыбнувшись. «А как?» Договорить я не успел, остановленный загоревшимися перед глазами строками системного запроса. «Внимание! Высокоуровневый игрок Незабудка предлагает вам вступить в законный брак. Принять предложение? Да? Нет?» Я, разумеется, тут же ответил согласием, и слегонца прифигел от неожиданно свалившейся системной плюшки. «Внимание! Вы заключили законный брак с игроком Незабудка. Разблокировка навыка «Вынос мозга» плюс 18 к выносу мозга». Охренеть, как все тут просто. Игрок выше уровнем подает системный запрос партнеру, и ежели последний соглашается, система регистрирует брачный союз. И вуаля, дело сделано за считанные секунды. И никаких тебе проволочек с подачей в ЗАГС заявлений, выбором подходящего дня, торжественной церемонией, предложением, поцеловать невесту. «Чё завис-то, муженёк?» По-свойски хлопнула меня по плечу незабудка. «Счастью своему никак поверить не можешь?» «Да я просто...» «Нечего тут рассиживаться!» Не слушая, перебила мой лепет жена. «У нас дело не в проворот. Давай, рихтовщик, поднимай задницу со стула. Эй, народ, выступаем!» Последняя адресовалась закрытой двери в соседнюю комнату. «Да как так-то?» Пробормотал я, поднимаясь на ноги. И словно в насмешку над моим риторическим вопросом, перед глазами загорелась короткая строка системного уведомления. Плюс 12 к навыку «Вынос мозга». «Ну, здравствуй, семейная жизнь!» Горько выдохнул я. «Чё-чё ты там буровишь себе под нос?» Тут же навострила ушки супруга. «Да так, ни о чём». «Ну-ну». От дальнейшего разноса меня спасли забежавшие к нам из соседней комнаты Викинг и Мараджелла. Я невольно отметил про себя, что девушка была избавлена от пут и скотча явно не в последний момент. А из-за того, как покровительственно придерживал красотку заточенную талию Викинг, мне ужасно захотелось от души зарядить кулаком в его наглую довольную морду. «Поздравляем!» Практически в унисон выдала забежавшая парочка. «Благодарю!» Довольно проурчала незабудка, как обожравшаяся масло кошка. Я же мысленно выматерился от души и с тоской прочел очередной утешительный презент от системы. Плюс 16 к навыку «Вынос мозга». Еще в начале, когда незабудка почему-то не стала затыкать рот рыдающей Мараджелле, явно не опасаясь посторонних ушей в соседних номерах, в мои думки закралось предположение, что это ее гостиница. Когда же мы вчетвером вышли из номера, предположение переросло в твердую уверенность. Происходящее дальше действо очень походило на трэшовый гангстерский боевик. Каковых, будучи пацаном, я пересмотрел несметное множество. Не хватало лишь соответствующей озвучки, какого-нибудь воодушевляющего на ратные подвиги музончика. Представьте себе картину. Толчком распахивается широкая двустворчатая дверь, и из торцевого люкса в совершенно пустой длинный коридор первым выходит викинг. Этот весь такой на пафосе двухметровый громила неспешно вытягивает из-под косухи надраенный до блеска калаш и нарочито громко передергивает автоматный затвор, на звук которого одновременно распахиваются двери всех остальных номеров. Следом, за безоглядки пошагавшим дальше по коридору викингам, из номера вышли мы с незабудкой. Новоиспеченная женушка мертвой хваткой вцепилась мне в локоть. Я и рад бы был уступить даме дорогу, но вынужден был перешагивать через порог вместе с ней. Благо широко распахнутая на манер ворот двустворчатая дверь легко позволяла это сделать. Замыкала наш торжественный выход Мараджелла. В обеих руках красотки вдруг возникли два короткоствольных УЗИ с длинными брусками обоим, вызывающе торчащими из удобно сидящих в женских ладонях укороченных рукоятей. Оба автомата девушка картинно вскинула стволами вверх и, нацепив на лицо улыбку отмороженной стервы, развязной виляющей походкой сопровождала нас незабудкой, эдаким милым, но смертельно опасным эскортом. По мере нашего продвижения по коридору, из дверей боковых номеров выходили по двое-трое вооруженных до зубов боевиков и молча присоединялись к грозному шествию. В основном это были здоровенные мужики от 20 уровня и выше. Две же замеченные мною среди них дамы, массивными и напрочь лишенными женской привлекательности фигурами, тоже скорее напоминали представителей далеко не слабого пола. На подходе к ведущей на улицу лестнице, за замыкающей главную четверку Мараджеллой, шагал уже внушительный отряд из трех десятков бойцов. На широком гостиничном дворе, куда мы вышли, спустившись по лестнице, нас ожидали четыре внедорожника и десяток мотоциклов. Разумеется, вся техника была тюнингована по моде стаба кусками арматуры, наваренной вокруг авто и моциков в несколько рядов, с торчащими во все стороны остро заточенными штырями на манер распушившего иглы дикобраза. По знаку викинга, шедшая за нами толпа мигом рассосалась по трем внедорожникам и мотоциклам. Нашей четверке досталась отдельная машина в центре колонны. Викинг уселся за руль. Мараджелла составила ему компанию на соседнем пассажирском сиденье. Мы с незабудкой, как гребаные жених с невестой, с комфортом разместились на широком диванчике сзади. «Да поможет нам Стикс!» Пафосно рявкнула моя супруга в зарешоченное окно. Ей в ответ дружно взревели моторы десятка заведенных мотоциклов. И под их вызывающий рев наш свадебный кортеж вырулил со двора на пустую улицу, словно вымершие вешалки, и понесся навстречу судьбе.